А после обеда и сна начинались гонки по вертикали. До ужина в мою голову втискивали ужасающий объем информации по самым различным дисциплинам, причем подача осуществлялась таким образом, что в течение всего занятия приходилось быть очень внимательным, иначе, отвлекшись случайно один раз, можно было упустить смысл целого информационного блока. Как в алгебре, по нарастающей. Не освоив это, не поймешь следующего. Ну, упустил бы и упустил, но после ужина начинались тесты, очень жесткие тесты на усвоение, восприятие и анализ, которые проходили в тех условиях, что и при профотборе, только теперь за неверный ответ или недобранные баллы я получал удар током. Сначала я был просто уверен, что очень скоро стану неврастеником. Получив несколько раз браслетом в первый день основного курса, я весь следующий день в напряжении ждал опроса. И когда замигал свет, завыл телевизор, демонстрируя какую-то жуткую порнуху, а браслет начал тихонько пощипывать вспотевшее левое запястье, я был на грани нервного срыва. Хотелось отчаянно закричать и броситься головой в стену. Так продолжалось около 5 дней. Едва начинался тест, я с ужасом думал о неудаче и болезненно морщился, ожидая удара. Дошло до того, что в эти дни я вместо прогулок и отдыха после обеда сидел в кресле и, обратившись лицом к всевидящему оку, глубокомысленно рассуждал, какая сложная работа у операторов, столько нужно наблюдать, следить, так четко реагировать, и какой должен быть у оператора высокий интеллект. Надеялся, что будут потише бить. И, кажется, получилось, били немного послабее. А может быть, я просто стал привыкать к воздействию тока? Очень скоро, однако, я адаптировался. Здорово выручило умение сосредоточиваться, игнорируя обстановку, и действовать в экстремальной ситуации. Все-таки не картошку окучивал в своей прежней жизни. А еще я 1000 раз сказал спасибо своему бывшему инструктору Виталику, который когда-то додумался притащить в спортзал стробоскоп и магнитофон с громадными колонками. Вот уж точно никогда не знаешь, что тебе в жизни пригодится. К концу второй недели мне доставалось гораздо реже. А чуть позже я стал забывать о браслете, просто привык, что во время тестирования у меня чуть-чуть зудит левое запястье. Итак, дни текли совершенно однообразно и утомительно, по плану. Единственная радость — ежедневно перед сном, после прогулки, в лотке приезжали 100 граммов белого вина. Возможно, руководство школы и считало, что этого количества вполне достаточно, чтобы немного разгрузить ЦНС, но мне этого было чертовски мало, особенно в первые дни. Хотелось нажраться и буйствовать, игнорируя браслет. Как вы думаете, какие дисциплины изучают в школе убийц? Не знаю, что было на других факультетах, а я лично имел несчастные случаи и основы. Основы медицины, психологии, криминалистики, статистики, философии, химии, биологии, педагогики, фармакологии, виктимологии, режиссуры, физики, астрологии, математики, социологии и прочего. В общем, обширный диапазон обычных наук с необычным, я бы сказал, специфично подобранным объемом информации. Криминалистика. Осмотр места происшествия, опрос свидетелей, определение мотивов преступления и, особый случай, выемка вещдоков. Медицина. Эти разделы тесно переплетались с криминалистикой, анатомия и физиология человека, определение характера травм и ранений, установление причин и времени наступления смерти, особый упор, патоанатомия, и предрасположенность к различным заболеваниям, которые могут привести к смерти. Фармакология. Информация об определенных свойствах некоторых препаратов при передозировке или неправильном применении вызывать резкое обострение состояния здоровья или летальный исход. Психология. Мотивация, аффект, пограничные состояния, патопсихология, стресс, условный рефлекс, анализ межгрупповых и межличностных конфликтов. Режиссура. Постановка сцен, работа со сценарием, создание ситуаций. Особый упор – выработка умения предвосхитить ожидаемую реакцию зрителя посредством сочетания сюжетных факторов в заранее обусловленный автором момент действия. И так далее. И в том же духе. Это очень долго, если детально все перечислять. Да и зачем? Не знаю, как там было с занятиями вне жилого сектора, на других факультетах, но лично я до конца курса обучения больше никуда не выходил. Комбезы с желтыми четверками пылились в шкафу. По истечении 44 дней пребывания в школе я приступил к практическим занятиям. Теперь тестов не было. До ужина практические занятия после повторения пройденного курса. Практические занятия заключались в том, что, получив исходные данные, я был должен наиболее качественно решить поставленную задачу с использованием бумаги, канцпринадлежностей, тех знаний, которые были получены ранее, и вербального контакта с телевизором.